Леру Бельскому рекомендуется записаться на факультативный курс углубленного изучения языка. Суд окончен. Несмотря на всю торжественность его речи, произносилась она довольно быстро, как будто председатель опасался, что его могут вновь прервать. Последнюю фразу же он произнес с откровенным удовольствием. Когда магистры покинули зал, к Олегу с поздравлениями бросились его друзья. После того, как хлопки по плечам и спине и объятья завершились, он обратил внимание, что Шарра, так и не покинув зал, стоит неподалеку, ожидая его. «Что вам угодно, Лоресса?» Холодным тоном обратился к ней Олег. «Извиниться? Я понимаю, что вы вряд ли сможете простить, но поверьте, мне очень жаль, что так получилось. Я не хочу, чтобы из-за этой ошибки вы считали меня врагом». «Успокойтесь», — Олег с презрением посмотрел на девушку. Он очень не любил доносчиков, а если они еще начинали пресмыкаться, опасаясь ответного удара. «У меня нет намерения мстить вам. Можете не бояться». «Я не боюсь!» — возмущенно воскликнула девушка. «Если вы считаете себя оскорбленным, я готова принять вызов». «Хм...» — Олегу стало интересно. «Вы ведь химеролог, а не боевик, не так ли? И, думаю, понимаете, что в случае дуэли шансы на победу у вас довольно призрачные. Тогда почему?» «Я совершила ошибку и готова за нее заплатить». Шарра побледнела. Результат дуэли действительно несложно было предсказать. Тем не менее, она продолжала. «Если для того, чтобы смыть нанесенное вам оскорбление, нужна моя смерть, то назначьте место и время. Хотя, может, вы все же примете извинения?» Олег улыбнулся и взглянул на нее совсем другим взглядом. Извинения ведьмочки не имели ничего общего с подхалимажем и страхом за свою шкуру. Да и вина, в общем-то, была невелика. Во многом он был виновен сам, введя ее в заблуждение своим заявлением насчет фамильного заклятия. «Сейчас я намерен зайти домой. Переодеться, прихватить кое-что. А через часик буду в пьяном студиозусе. Подходи туда». Девушка побледнела еще сильнее и сжалась в ожидании формулы отложенного вызова. «Мы с друзьями будем отмечать окончание суда, и если хочешь, можешь к нам присоединиться», — закончил фразу Олег. При этих словах Шарра не смогла сдержать облегченного вздоха. «То есть мои извинения приняты?» — на всякий случай уточнила она. Олег усмехнулся. «Вообще-то я принимаю извинения только вместе с хорошим вином. Но так уж и быть. Приняты. Впрочем, в студиозус ты все равно подходи». Он подмигнул смутившейся девушке и пошел к выходу, не заметив, как переглянулась троица воздушников, слышавших его слова о встрече в таверне.